«А госпожа Хэмерли?» «Она знала». Рут Сбинден провела ладонью по лицу, словно отбрасывая непослушные волосы. Потом лучезарно улыбнулась. «Мы не ревнивы. Срываем любовь там, где она растет. Вместе мы бывали только в фургоне. На выходные. В Базеле никогда не встречались. В Базеле она принадлежала Регуле. А теперь? Теперь и в Базеле встречаетесь?» «Нет. Почему вы спрашиваете?» Вечером 2 июля, около 21 часа, госпожа Мюллер заходила во врачебный кабинет Кристы Эрни. «Я знаю, но это не она». Женщина в реке внезапно отмахнула удилищем назад, так что оно выгнулось, как ивовый прутик. На крючке билась рыбина. Женщина крутила катушку, держа удилище так, чтобы оно амортизировало рывки добычи. Медленно выбрала леску, схватила сачок, а рыбина, блеснув чешуей, стремительно дернулась вверх и сорвалась с крючка. Рыбачка глянула на берег, пожала плечами. Увидев Хункелера, она выбрала всю леску и направилась к ним. «Уже третья сегодня сорвалась. Слишком слабо берут!» Она спрятала под блузку серебряный крест. «Что же такое заставило вас в воскресенье приехать сюда?» «У меня есть 3 вопроса. Во-первых, почему вы ничего не сказали о Генрихе Рюфенахте? Второе, почему вы не сказали, что вечером 2 июля побывали в кабинете у Кристы Эрни? И третье, почему вы мне солгали?» «Кто солгал?» — спросила Рут Сбинден. «Вы. Вы утверждали, что обе провели выходные здесь и только утром в понедельник вернулись в Базель». «Неужели я так говорила?» Хункелер несколько смешался. Он уже точно не помнил. «Возможно, так говорила госпожа Швааб. Она сказала, что по понедельникам вы всегда выходите на работу позднее, так как проводите выходные в Шварцвальде со своим другом. Поскольку в то утро вы появились позднее, я решил, что ночь с воскресенья на понедельник вы провели здесь». «Я этого не говорила. Просто начало каждой новой недели для меня полный кошмар, поэтому я прихожу позднее». «Ладно, видимо, я ошибся». Он взглянул на госпожу Мюллер, которая села на прибрежный песок и спокойно смотрела на воду. «Здесь мне всегда хорошо», — проговорила она. «У журчащей бурной воды. Когда ловлю рыбу, я забываю обо всем, а стоит вернуться в квартиру, снова одолевая депрессия. Уже целых полгода. Началось в марте, когда я заметила, что с Регулой дело плохо. Потому, наверное, и влюбилась в Рут. Пыталась спасти себя». «И как, успешно?» «Не знаю, смогла ли бы я без Рут выдержать это тяжелое время. Бывало, вернусь в воскресенье вечером в квартиру, и сразу наваливаются мысли о самоубийстве. Несколько раз даже подумывала, не помочь ли умирающей Регуле освободиться». «Каким образом?» «Уколом в сердце», — сказала она так, будто это совершенно нормальная мысль. «В тот день, 2 июля, у меня кончились антидепрессанты. Я позвонила Кристе, спросила, нет ли у нее. Она велела в 8:30 зайти к ней в кабинет и дала мне то, что я просила». «Все просто, все логично и понятно». «А до того вы позвонили Генриху Рюфенахту и сообщили ему, что Криста Эрни на работе?» Светло-голубые глаза просияли ему навстречу. «Нет, с какой стати?» «А кто присматривал за Регулой Хэмерли в выходные, когда вы уезжали в Шварцвальд?» «С тех пор, как поставили диагноз, мы были здесь всего 2 раза. Мне срочно требовалась передышка. Оба раза за ней приглядывал Генрих Рюфенахт. До 7 вечера. Потом его сменял кто-нибудь из Шпитекса до 11, а после 11 опять дежурил Рюфенахт». Хункелер закурил. 3 раза глубоко затянулся и щелчком отправил окурок в реку. В воде мелькнула тень, маленький вихрь. Рыба попыталась схватить окурок. Потом он медленно поплыл вниз по течению. «Вот сейчас самое время ловить», — сказала госпожа Мюллер.